Глава 50. Я как будто вернулась обратно в тот мир насилия, в котором жила с Эдуардом, когда мужчина использует грубую силу, чтобы добиться желаемого, и не слышит довода разума. Я задрожала. Передо мной на мгновение вместо Ормхельма появился Эдуард, и я чуть не хлопнулась в обморок. «Так, так, так», — послышался насмешливый голос от двери. «Что это ты, Альмат, нарушаешь незыблемые законы нашего братства?» Обернувшись, я увидела высокого молодого мужчину с темными волосами, собранными в аккуратный хвост, в светлом костюме из плотной ткани с расстегнутым на две пуговицы воротником рубашки и вышитым гербом на левой стороне груди. Он стоял в дверях, прислонившись плечом к косяку. «Как ты сюда попал?» — вежливо спросил разозлённый Армхельм. «Это не так уж и сложно», — улыбнулся одними губами незнакомец. Его яркие голубые глаза оставались холодными. Лицо с четкими чертами и слегка заостренным подбородком выражало спокойствие и уверенность. «Я, кажется, задал тебе вопрос», — в голосе незнакомца послышалось нетерпение, и Армхельм занервничал. Глубокие, как два ясных озера, глаза внимательно изучали бандита, не давая ему шанса отвертеться от интересующих незнакомца темы. «Опять ты беспредельничаешь», — пожурил его незнакомец, словно нашкодившего ребенка. Молодой мужчина производил приятное впечатление, но, кажется, Армхельм его боялся. Неужели он страшнее самого главного бандита, которого, в свою очередь, боится весь город? Что-то не очень верилось. «Клянусь, я ничего такого не имел в виду, просто пригласил новых жительниц познакомиться», — залепетал бандит. «Мы просто мило беседуем». «А угрозы в адрес женщин мне, наверное, послышались», — ласково спросил незнакомец. «Конечно, послышались. Я чту традиции предков». При брюнете Армхельм не посмел усесться на свой импровизированный трон. Он стоял перед нами, и я отчетливо видела бисеринки пота у него на лбу. Он боялся этого странного незнакомца. Я вспомнила Эдуарда. Он тоже был красив и очень вежлив с окружающими. Никогда не позволял себе повысить голос на людях. Но когда мы оставались наедине, он превращался в чудовище. Я по-другому взглянула на молодого человека, вальяжно подпирающего дверь. «То есть ты сейчас сказал, что я солгал или, может быть, у меня плохо со слухом?» Армхельм обливался потом, но не смел даже промокнуть лоб и лицо платком. Мне даже стало его жалко. «Нет, я не имел это в виду». Пот заливал ему глаза, и казалось, что сейчас самый грозный бандит города грохнется в обморок. «Я выполняю договоренности». «Да неужели?» — иронично выгнул бровь незнакомец. Он отклеился от дверного косяка и в развалку, словно у себя дома, направился к нам. Я думала, что белее стать уже невозможно, но Армхельм удивил меня. «Почему же ты привез женщин сюда и угрожаешь, когда дал слово брату этой женщины?» Он кивком головы указал на меня. «Не трогать их до его приезда. Обещал?» Армхельм обреченно кивнул. «Вот видишь, а сам нарушил слово», — снова ласково произнес брюнет. От его тона даже у меня по спине испуганно забегали мурашки. «О традиции, Альмат, ты же знаешь наши правила. Женщины неприкосновенны. А ты? Зачем ты привез этих женщин сюда и запугиваешь?» «Я сейчас же лично отвезу их обратно», — залебезил бандит. «Альмат, Альмат», — печально произнес незнакомец. «Я у тебя уже не первый раз спрашиваю, зачем ты привез женщин. Не просто так же. Ты ничего просто так не делаешь. Не унижай меня ложью». Он ни разу не назвал хозяина этих громил по фамилии, как все, всегда только по имени. Но от этой вежливости даже мне нехорошо. Странно, что незнакомец ни разу не взглянул на тех, кого так рьяно защищает. Интересно, кто он? Может, Бонни его знает? Когда выберемся отсюда, надо будет ее расспросить. По городу пошли слухи, что новая владелица хлебной лавки — редкая красавица, сделав судорожный глоток, сказал Ормхельм. Решил сам взглянуть, познакомиться поближе, так сказать. Вы же знаете, что я не женат? В ответ на такое неприкрытое вранье я издала полусхлип, полустон. Еще не хватало, чтобы в подтверждении своей лжи Ормхельм стал ухаживать за мной. Впервые с момента появления бандит взглянул на меня и равнодушно отвернулся. Даже как-то обидно стало, хотя меньше всего я хотела внимания от подобных людей. «Я сам отвезу женщин к ним домой», — ответил брюнет. «Сиплый, проводи к моему экипажу». Оказалось, что я угадала, как зовут этого громилу. Сейчас он выглядел не лучше своего хозяина. Потный, с испуганным выражением лица, он молча повел нас к выходу. Незнакомец остался в комнате с Ормхельмом. Неужели бандит скажет ему, что на самом деле ему нужно от нас? Иметь дело с брюнетом я не хочу вовсе. Он опаснее Ормхельма с его головорезами. «Ну что, поехали по домам. Загостились мы тут», — весело сказал брюнет, устраиваясь напротив меня в экипаже. Я лишь растерянно кивнула в ответ, не зная, как вести себя с ним дальше. «Спасибо, что спасли нас», — пролепетала я. «Пустое», — самой очаровательной улыбкой ответил он. «Так на моем месте поступил бы каждый». «Не думаю», — выдавила я из себя улыбку в ответ. «До вас никто не рвался нас спасать. Все тактично отвернулись, как будто ничего не видели». «Они же не обещали вашему брату присматривать за вами». Накрыл он мою руку своей.